«Что молчишь, маленькая дрянь?» — вновь закричала она, а я от головной боли закатила глаза. «Думаешь, если ты младше меня, то у тебя больше шансов? Да ты себя в зеркале видела, жирная корова? Да никому ты со своим отродьем не нужна. Если бы, Элли, если бы», — ядовито ответила я про себя, стараясь познать Бзын и не поддаваться на явные провокации, пока Элеонора, брызжа слюной, пыталась как-то задеть меня. «Если ты считаешь, что достаточно одеться как проститутка, чтобы он хотя бы обратил на тебя внимание, то ты ошибаешься. Он лично пригласил меня к себе, он весь вечер держал меня в своих руках, он помогает моему отцу, и он ни за что не свяжется с такой грязью, как ты. Конечно, не свяжется, всю ночь сегодня связывался, а теперь вдруг отстанет, как же», — мысленно проговорила я и, заметив, что Элеонора сделала наконец паузу, чтобы перевести дух, максимально спокойно сказала: «Элеонора, я не претендую на внимание Тома, так что отстань от меня», и охмуряя его дальше. «А для кого ты так вырядилась вчера, а?» — закричала она, а у меня еще сильнее разболелась голова. «Ты думаешь, я ничего не понимаю?» Как же мне хотелось съязвить в этот момент, но вместо этого я непроницаемо посмотрела на нее и ровно ответила: «Кроме Тома, за столом сидело еще 13 мужчин. Думаешь, мне ни для кого было так одеться? Да никто из них не посмотрит на такую, как ты», — заверещала Элеонора, а я так и покачала головой. «Ты, похоже, не просто дурочка, а еще и слепая. Вчера все смотрели только на меня, у меня же фигура намного женственнее твоей нереалистичной худобы». «Дерек посмотрит», — набрав в легкие побольше воздуха, спокойно возразила я. «Для него я так и оделась, я хочу, чтобы именно он обратил на меня внимание. А твой Том мне даром не нужен, я не собираюсь соперничать с тобой, ты выиграла, поздравляю». Она оценивающе посмотрела на меня и поджала губы, а после протянула: «Так у него же есть невеста, ну ты и дрянь, Китти». «Еще какая», — вздохнула я, ведь именно из-за меня у Дерека и не было невесты, и вдруг почувствовала на себе еще один внимательный взгляд. Повернувшись в сторону входной двери, я встретилась взглядом с Дереком, и он усмехнулся моему мученическому выражению лица, а я только еще раз тяжело вздохнула от мысли, что слова очень сильно расходились с реальностью. Элеонора же ядовито улыбнулась, видимо, ожидая, что сейчас разлучницу меня с позором выведут на чистую воду, но не тут-то было. Дерек быстрым шагом подошел к нам, притянул меня к себе и жадно поцеловал, а Элеонора так и вскрикнула от неожиданности. «Ненормальные», — хмыкнула она, отпрянув от нас подальше, а я только крепче обняла Дерека за плечи и ответила на поцелуй. «Положим ее сюда, Тина, а потом подумаем, что делать. И, кстати, где Кейт?» Громогласный голос Аба раздался так неожиданно, что я подпрыгнула на месте, но Дерек нисколько не обращал внимания на посторонних, еще крепче обняв меня. «Вот она». Спустя несколько секунд послышался ошеломленный голос Тины, после того, как скрипнула дверь в палату. «Да», — протянул Аб, а я принялась еще жарче отвечать Дереку, лишь бы отсюда ушла Элеонора. Фыркнув напоследок, наша кукла все же поспешила удалиться из палаты, и уже через полминуты стук ее каблучков раздавался по больничному коридору. Следом за этим раздался скрип двери, и я поняла, что нас оставили вдвоем, хотя от этого было не легче. «Зачем?» — выдохнула я, посмотрев в теплые оливковые глаза, и Дерек, заправив выбившуюся прядь моих волос за ухо, тихо ответил: «Ты точно не заслуживаешь таких слов в свой адрес, Кейт». И я подумал, что стоит вмешаться, ее визг было слышно на все отделение. «Что ты чувствуешь, когда целуешь меня?» «Тепло», — честно ответила я. «А когда целуешь его?» «Огонь, пожар, он сожжет тебя, Кейт», — прошептал Дерек, и я горько улыбнулась в ответ. «Я знаю, но ему, в отличие от тебя, этого никогда не понять. Ему никогда не понять чувств другого человека, как бы он ни пытался этого сделать». Дерек тоже улыбнулся в ответ, а затем провел рукой по моей щеке, и я зажмурила глаза от простого человеческого тепла. «Тебе сильно вчера попало за твою выходку, МММ, не считая того, что я полчаса просидела одна в запертой столовой, крепко привязанная к стулу, а потом Том грозился убить всех, кто вчера видел полуголую меня. Ну так, не очень. Я правда сильно испугался за тебя», — рассмеялся он иронией в моих словах, проведя ладонями по моей спине. «У Тома вчера был такой озверевший взгляд. Как ты умудряешься быть с ним такой спокойной?» «Привыкла», — хмыкнула я, — «поскольку что злись, что не злись, результат все равно будет одним, А зачем тогда тратить силы? А тебе хоть понравилось мое вчерашнее платье? Очень, Кейт. Всю ночь ворочался в постели и не мог выкинуть его из головы смело, очень смело, но я бы на месте Тома очень не хотел, чтобы ты появлялась в таком виде на людях. И этот туда же, вздохнула я про себя, а Дерек снова стал целовать меня, и у меня внутри разгорался страх. Нет, Дерек, нет, ты же знаешь, насколько он неуравновешенный. Если ты переступишь через границу, его уже ничего не остановит, даже мои слезы, опомнись. Если, конечно, он узнает об этом, усмехнулся в ответ Дерек, все же отстранившись от меня, и я недоуменно посмотрела на него. Том Лигелемент, причем очень сильный, он запросто может проникать в чужое сознание, с тревогой проговорила я, но его вид остался по-прежнему невозмутимым. Я знаю, Кейт, но это не значит, что от его вмешательства нельзя закрыться. На каждого сильного Лигелемента всегда найдется свой отклюмент, надо только немного постараться. Отклюмент, все просто, Кейт, прошептал Дерек, обогнув меня и встав за моей спиной, а после положил ладони мне на плечи. Ты же чувствуешь, когда Том пытается проникнуть в твое сознание. Я, вздрогнув, кивнула, и Дерек продолжил шептать. Когда он снова попытается сделать это, возьми себя в руки и сосредоточься на чем-нибудь нейтральном. То, что тебя успокаивает. Мне нравится сидеть у себя в саду и слушать шелест яблонь, ты их уже видела. Помнишь, в свое первое собрание, закрыв глаза, я опять кивнула, действительно припомнив тот волшебный сад, в который меня перенес Дерек. А что успокаивает тебя, Кейт? Море. Значит, думай о море, подсказал он, а у меня перед глазами тут же появилась картинка побережья. Морская гладь переливалась бликами предзакатного солнца, а небольшие волны облизывали идеально ровный песчаный пляж. Он не сможет проникнуть в твое сознание, пока ты сама не позволишь ему это сделать. А если и сможет, то ты можешь сделать так, чтобы он увидел только то, что нужно тебе, конечно, не сразу, но если будешь стараться, то со временем у тебя это получится. Тихий голос, нежные касания и картинка моря перед глазами окончательно вернули в мою душу спокойствие, а Дерек коснулся губами моей щеки и прошептал. Так вот почему ты такая необычная, Кейт. Это видно, честно, ты выделяешься на фоне остальных девушек, но я все никак не мог понять, откуда в тебе это. До этого я почему-то думал, что ты переехала из другой страны вместе с родителями. Ты меня старше. Насколько? На 5 лет, выдохнула я, поняв, что Дерек смог догадаться, что же со мной произошло. Сейчас мне должно быть 42. И как тебе вторая молодость? Насмешливо спросил он. И я усмехнулась в ответ. Как видишь, местами ничего, а местами, но я уже привыкла. В прошлой жизни я была обычным человеком, а теперь я волшебница. Отпусти меня, нам надо работать. А меня, чувствуется, съедят в целительской с потрохами. Если хочешь, я могу пойти с тобой и взять всю вину на себя. Нет, ты мне и так помог, спасибо, выдохнула я и, повернувшись, легко поцеловала его в щеку. Ты прогнал отсюда Элли, а с Абаметиной я разберусь сама. Сказав это, я напоследок крепко сжала его ладонь, а затем выбежала из палаты и быстрым шагом пошла в целительскую, не сомневаясь, что меня там уже ждали. Мой начальник с серьезным видом сидел на диване и задумчиво посмотрел на меня. Едва я переступила порог целительской, а Тина шепталась с Мией, и обсуждали они явно непеременчивую погоду за окном. «Прочитаешь мне лекцию о морали?» — с вызовом спросила я Аба, не в силах терпеть противную тишину, и тот невесело усмехнулся и скрестил руки на груди. «Мне кажется, это уже поздно делать, Кейт, но ты же умная женщина и должна понимать, что к чему. Нельзя ходить на свидание и жить с одним, а целоваться на глазах у всего отделения с другим. Подумала бы о Тессе, в конце концов, как она отнесется к такому твоему поведению». Поджав губы, я смиренно выслушала нотации Аба, а после резко развернулась к Тине и выпалила. Том и есть первая школьная любовь Элеоноры, из-за которого она бросила шоколадного магната. Неужели ты не слышала ее вопли в мой адрес? Слышала, Кейт, жалобно протянула она, явно не зная, чью позицию занять. Но я не поняла, с чего вдруг она так набросилась на тебя. Зато теперь ты все знаешь. Тому она никогда не рискнет высказать в лицо все то, что прокричала мне, он же ее и отшить может, а я не могу. Я ведь жалкая дурнушка с ребенком на руках и даже мизинца ее не стою. А Элеонора знает, от кого у тебя ребенок, Кейт? С прежней серьезностью спросил Аб, а я упала на свой стул и выдохнула. Не знает. Том хочет, чтобы я открыто ревновала его, А я не хочу вмешивать во все это Тессу, и кто из нас больше о ней печется, а? Дерек всего лишь помог мне спровадить отсюда Элеонору. Что-то я до этого не видел, чтобы он так помогал кому-нибудь еще, но было очень заметно, как он старался, язвительно заметил Аб. А Тина с жалостью посмотрела на меня и спросила: «Кейт, неужели ты бросишь Тома?» «Нет, Тина», — помотав головой, выдавила я. «Я буду с ним, и Дерек это знает, так что отстаньте от меня». Вздохнув, я закрыла на несколько минут лицо ладонью, а после выпрямилась и повернулась к Абу. «Так кто к нам поступил, и куда вы его положили?» «В соседнюю палату, ваша же была занята», — проворчал он, но было видно, что ему тоже было в какой-то мере жаль меня. Ликвидатор заклятий, Гринготтс, решил покопаться в своих совсем древних ячейках в подземельях, которые уже несколько веков никто не проверял, но девчонке знатно досталось. «Ногу не спасем, руку можно попытаться, возьмешься за нее, Кейт?» «Конечно, Аб, возьмусь, посмотрим, что можно сделать». Моей подопечной действительно сильно досталось, я даже ахнула, когда зашла к ней в палату. Половина туловища у нее была словно обожжена, нога почернела до коленного сустава, и также начали чернеть кончики пальцев на левой руке. Аб был прав, ногу нам не спасти, то, что умерло, уже не воскресишь даже с помощью магии. А вот за руку еще можно было побороться. До самого вечера я провозилась с ней, стараясь изо всех сил замедлить распространение проклятия. А когда у меня это получилось и можно было оставить больную одну на ночь, на часах уже было начало восьмого. Быстро переодевшись, я тут же трансгрессировала к Моргану и, не поужинав, прыгнула к себе домой, где нас уже ждал Том, чуть попритихший со вчерашнего дня. Пока я готовила ужин, они что-то старательно рисовали в гостиной, и оттуда то и дело слышался задорный детский смех, что не могло не греть душу. Все-таки хорошо, что Тесса даже не подозревала о темной половине души своего отца, ей точно не надо было видеть его таким, каким порой видела я. А после ужина, когда Тесса, вдоволь наигравшись и начитавшись, легла спать, мы закрылись в своей спальне, и Том принялся с прищуром наблюдать, как я переодевалась в свою ночную пижаму. «А мне вот интересно, Кейт, неужели у вас в больнице настолько мало работы, что можно спокойно закрываться в палатах и предаваться там плотским утехам?» — язвительно полюбопытствовал Том, развалившись в одежде на заправленной кровати, а я так и закатила глаза. «Если в Мунго настолько нет проблем с кадрами, то я не вижу смысла в твоем пребывании там. А мне вот интересно, когда ты все-таки раздел нашу Элли? Вчера, когда я полчаса сидела связанная в столовой твоего особняка, или сегодня, когда она прибежала жаловаться тебе на меня?» — также ядовито переспросила я, стащив с себя платье и тонкие чулки и даже не повернувшись в его сторону. «Она не прибегала жаловаться ко мне, Кейт», — с усмешкой заметил Том, неотрывно следя за каждым моим действием. «Я случайно встретил ее сегодня в министерстве, а она посетовала, какая же ты нехорошая девушка и пытаешься отбить у замечательной женщины и подруги по совместительству ее жениха». «Вот как?» — наигранно безразлично уточнила я, накинув шелковую сорочку. «А она не рассказала тебе, зачем вообще заявилась ко мне в отделение, где и застала разлучницу меня в объятиях жениха моей подруги? И зачем же она заявилась к тебе в отделение?» — усмехнулся Том, и я наконец повернулась к нему и зло процедила: «Ты не поверишь, она устроила мне истерику на глазах у всего отделения, мол, я якобы пытаюсь вульгарным видом привлечь твое внимание и вообще заставить тебя бросить ее и быть со мной. И ты, конечно же, подтвердила, что так оно и есть в действительности, что ты от меня без ума и даже родила мне дочь, в которой я души не чаю», — насмешливо переспросил он, но я только ядовито улыбнулась и промурлыкала: «Разумеется, я заверила нашу Элли, что никакого отношения к тебе не имею, что ты спишь и видишь, как бы сделать ей предложение, и вообще безумно в нее влюбленный, хочешь быть только с ней. Вот ты стерва, Кейт», — рассмеялся Том, играя со мной в кошки-мышки. «А для пущей убедительности ты набросилась на главу отделения отравлениями, случайно забредшего к вам на этаж, а он, конечно же, отчаянно сопротивлялся, желая сохранить верность невесте. Нет, я в мягкой форме послала твою подружку, а ее больная фантазия от обиды уже сама додумала сцену с поцелуем», — как ни в чем не бывало возразила я, сев за свой туалетный столик, чтобы расплести волосы и расчесать их. Том, посмеявшись моим словам, резво вскочил с кровати, а когда я закончила приводить себя в порядок, то он притянул меня к себе и пристально вгляделся мне в глаза. «Давай посмотрим, Кейт, насколько твой рассказ совпадает с реальностью». Том вновь бесцеремонно влез в мое сознание, и у меня начала раскалываться голова. Но только перед глазами всплыл больничный коридор, как я вспомнила слова Дерка и начала думать о море. Удивительно, но как только я перестала сопротивляться вмешательству Тома в свой разум и начала думать о морском побережье, то головная боль исчезла, как и больничный коридор. Вместо него начали вырисовываться яростные волны, разбивавшиеся о каменистый пляж. Один темно-синий вал за другим набирал силу и с шумом обрушивался на берег, на котором хаотично были раскиданы выбеленные морской солью стволы деревьев. Картинка моря полностью затмила разум, пеленой закрывая все остальные воспоминания. И вдруг в закрытом молочной пеленой облаков небе показался ярко-красный змей, затем раздался пронзительный крик, и я резко выдохнула, а картинка перед глазами поменялась. «Что ты чувствуешь, когда целуешь меня?» «Тепло. А когда целуешь его?» «Огонь, пожар». Дерек отстранился от моих губ, и воспоминание развеялось, а я вновь смотрела в угольно-черные глаза, понимая, что все старания были коту под хвост. «Хоть кому-то ты говоришь правду, Кейт», — выдохнул Том, а я со страхом замерла на месте, не в силах предугадать, как он отреагирует на увиденное. «Надо же, какой хороший у тебя учитель, но за одно занятие экклюментом не станешь. Люди тренируются годами, оттачивая мастерство закрытия сознания от вмешательства извне. Поэтому ты ничего не делаешь с ним. Да, ты просто не знаешь, что у него на уме, а если ты его убьешь, то так никогда и не узнаешь, а тебе не нравятся неразгаданные задачки, не так ли?» «Я догадываюсь, что у него на уме, Кейт», – прошептал Том, но по его глазам я прочитала, что все-таки истина где-то очень близко. «И рано или поздно я выведу его на чистую воду, и тогда ему не сдобровать. Ты же считаешь меня чудовищем, но я все-таки знаю, что такое справедливость. И твой Дерек получит по заслугам, как только оступится, а у меня появится весомый повод. И даже ты не сможешь мне ничего сказать, он уже почти появился. Он всего лишь защитил меня от нападок Элли», — процедила я в ответ. «Ты же целуешься с ней у всех на виду, но мы оба знаем, что это только спектакль. Это тоже был спектакль для Элли. Один поцелуй, это же куром на смех. Ты сам слышал, как я отношусь к нему и к тебе. Кейт, я, может, и не могу пока проникнуть до конца в сознание Гампа, зато твое для меня как открытая книга, и ты мне сейчас врешь». «Частично вру», — дипломатично поправила я, приобняв его за плечи. «Впрочем, как и все женщины частично врут мужчинам, которые им нравятся. Кстати, ты мне так и не сказал, тебе понравилось мое вчерашнее платье». «Понравилось, Кейт», — с усмешкой проговорил Том, все же чуть оттаив от моей неприкрытой лести. «До сих пор не могу его забыть. Сколько же ты отдала, чтобы купить эту изумительную ночную сорочку?» Прижавшись к нему совсем вплотную, я набрала в легкие побольше воздуха и прошептала над самым ухом: 2000 галлеонов. Тут же послышался судорожный выдох, от которого мои губы сами по себе растянулись в полную яда улыбку. «Что-то не так, сладкий, что-то я не заметил в твоем платье золотых нитей для такой цены», — шепотом проговорил Том, но я слегка прикусила зубами мочку его уха и промурлыкала: «Может, ты просто не туда смотрел?» «Может быть», — согласился он, крепко обхватив руками мою талию. «И на самом деле, мне не жаль купить тебе платье и за 3000, лишь бы ты была довольна. Только вот будет жаль, если такая красота будет все время висеть в шкафу, ты не находишь?» Услышав подобное, я отстранилась от Тома и недоуменно посмотрела на него. «Неужели ты хочешь, чтобы я еще раз пришла к тебе на собрание в таком виде?» «Нет, Кейт, у меня есть идея получше», — протянул он, а в угольно-черных глазах вдруг загорелся дьявольский огонек. Загадочно улыбнувшись, Том резко подхватил меня на руки, закинул к себе на плечо, а затем подошел к моему шкафу, поставил меня на пол и принялся рыться в вешалках. А через несколько минут у него в руках уже была нужная вещь, которая так взбесила его вчера. Не церемонясь, он стащил с меня кремовую сорочку чуть ниже колена, отшвырнул ее в сторону, а после натянул на меня обтягивающее черное платье, едва доходившее до середины бедра. Конечно, без тугого корсета на талии оно смотрелось немного не так эффектно, как вчера вечером, но Том довольно осмотрел меня с ног до головы и, притянув к себе, принялся жадно целовать. «Если тебе так понравилось, я могу чаще надевать это платье на выход», — пробормотала я, отвечая на остервенелые поцелуи, и Том выдохнул. Кейт, в этой ночнушке тебя даже на кухню к Тессе отпускать нельзя. Я не хочу, чтобы у моей дочери перед глазами был такой пример, пойми меня правильно. А вот в кровати на такую тебя смотреть одно удовольствие, а раздевать – другое. Гад, выдавила я, но в ответ послышался только смех. Завтра же закажешь второе такое, я хочу видеть тебя в нашей спальне только в этом. Каждый день, ты же хотела меня порадовать. Да, стерва, я обожаю черный цвет, и длина для постели в самый раз. А если я откажусь, возмущенно выдохнула я, как-то не ожидая, что мое же платье мести обернется против меня. Что ты со мной сделаешь? Опять веревками свяжешь и отшлепаешь? Но когда я осознала, что же конкретно ляпнула, и захотела вырвать свой ядовитый язык к чертям собачьим, было уже поздно. Губы Тома медленно растянулись в широкой улыбке, а глаза загорелись тем самым безумным блеском, который, наверное, был вчера с утра у меня. Нет, ты не посмеешь. Последнее, что я успела взвизгнуть, прежде чем меня опять грубо закинули на плечо, а после Том опустился на кровать, уложил меня на живот поперек своих коленей, а затем проговорил: «Больше не смей появляться на людях без приличной одежды, упрямая стерва», сопровождая каждое слово довольно чувствительным шлепком по моим ягодицам, но на последнем слове он явно перестарался, и я громко вскрикнула. «Ай, понравилось, Кейт?» – издевательски спросил он, и я, не веря, что меня только что отшлепали как провинившуюся школьницу, с выпученными глазами помотала головой, и трудно было даже честно ответить, чего было больше, неприятного ощущения в области пятой точки или стыда. И скорее, больше все-таки было именно стыда. «Если ты еще хоть раз выйдешь за пределы этого дома полуголый, то я снова отшлепаю тебя, и плевать, кто будет поблизости. Мои слуги, твой начальник, министр магии или сама королева. Тебе все ясно, гад? Да как ты мог?» От возмущения у меня даже голос сел, а щеки запылали ярче свеклы. Том тоже, казалось, ошалел от того, что только что сделал, и на его лице зарделся румянец, но ревнивец быстро взял себя в руки и твердо сказал: «Легко. И повторю еще раз, если ты не будешь следовать моим требованиям в одежде, да ты себя слышишь, у тебя даже к платьям есть требования, тиран, к твоим, теперь да», сглотнув, согласился Том, и тут я чуть повернулась и почувствовала кожей бедра нечто твердое, и это была явно не пряжка от ремня. «Извращенец», прошипела я, а краска еще гуще покрыла мои щеки, «и тебя это заводит, больной психопат, это все из-за тебя, стерва», выдохнул Том и, опрокинув меня на кровать, с небывалой силой набросился сверху. Я даже не успела расстегнуть его пиджак, Том сам резко потянул за полы, тем самым оторвав пуговицу на нем, и отшвырнул в сторону, а после еще сильнее впился в мои губы. «Он был прав, ты сожжешь меня», выдохнула я, находясь на грани бреда и реальности, но вырываться абсолютно не хотелось, наоборот, хотелось гореть дальше, каждой клеточкой своего тела. «Я быстрее сгорю сам», тихо ответил Том, срывая с себя оставшуюся одежду, а огонь в его глазах с каждой секундой разгорался все больше. Глава 31. Расплата. «Как дела, Кейт?» — непринужденно поинтересовался Дерек, выловив меня в коридоре своего отделения ближе к 6 часам вечера. «Я как раз закончила осмотр пациента, к которому меня вызвали в отделение отравлений, и собиралась к себе в целительскую, чтобы переодеться и пойти домой», а Дерек вышел из служебной комнаты посредине коридора, держа в руках гору свитков, и первый, кто ему попался на глаза, была я. «Все хорошо», с улыбкой ответила я, заинтересованно посмотрев на пергамент у него в руках. Дерек тоже улыбнулся мне и уже шепотом спросил: «Собираешься сегодня на общую встречу, или ты все-таки добилась своего и больше не появишься в его доме?» При одном упоминании об очередном собрании в особняке Тома мое настроение резко полетело вниз, а улыбка сползла с губ. «Разумеется, никто меня не освободил от этих собраний, даже несмотря на мою последнюю выходку. И 2 недели я ломала голову, чтобы еще вытворить такое, чтобы Том наверняка больше не звал меня к себе, по крайней мере, при друзьях. Но в голову так ничего и не пришло, и я решила, что стоит прийти домой и подумать там, может, надеть то самое желтое платье, в котором он увидел меня в мой день рождения. Вдруг совесть проснется?» Дерек и без слов догадался, каким будет ответ, и, усмехнувшись, шепнул мне на ухо: «Но ты же не сдашься, да?» От озорства в его голосе я тихо рассмеялась, а Дерек перехватил кипу свитков у себя в руках, и мы медленно пошли в сторону лестницы. «Чтоб ты знал, меня за ту выходку отшлепали как маленькую девочку. Возмущенно процедила я, и теперь пришла очередь Дерека краснеть от смеха. Серьезно, представь себе, и он еще пригрозил, что повторит это прилюдно, если я еще раз выйду из дома не одетый. После такого 10 раз подумаешь, прежде чем что-то делать. Значит, сегодня собрание будет тихим и унылым, как жаль. Я выразительно посмотрела на смеявшегося Дерека, а он перевел дыхание и вдруг серьезно спросил. А он видел? Да, выдохнула я, догадавшись, о чем меня хотели спросить, а улыбка снова стерлась с лица. Дерек, не надо больше. Кейт, тебе надо лучше тренироваться, невозмутимо перебил он, а я тяжело вздохнула. Может быть, море, это немного не то, что поможет тебе отключить сознание. Пойми, у тебя в голове не должно быть ни одной посторонней мысли, полная пустота. Я понимаю, что это непросто, но тебе же самой будет лучше, если ты научишься закрывать свое сознание. Я знаю, поднявшись по лестнице на 1 этаж, ответила я. Честно, я буду стараться, может, ты и прав, и стоит попробовать что-то другое. Кейт, вот ты где. Только мы зашли в отделение проклятий, и за нами хлопнула дверь, как послышался радостный голос Тины, бежавшей нам навстречу. Мы с Дерком тут же замерли, а я посмотрела на свои часы, стрелки которых показывали 5:05. Да, похоже, я опять опоздаю на это дурацкое собрание, устало подумала я, а Тина подбежала к нам и с перерывами выпалила. Кейт, там тебя в целительской ждет твой принц. Принц, удивленно подумала я, а потом все-таки сообразила, кто подходил под это описание. Скорее, чудовище. Мы с Дерком недоуменно переглянулись, потому что никто из нас не ждал Тома здесь, да еще и в такое время, а затем уже молча направились к целительской, где действительно за моим столом вальяжно расселся принц и, попивая чай из моей чашки, обменивался шуточками с Абом, а Мия так и сидела скромно за своим столом и пускала слюнки на красавца-гостя. Том, заметив, в компании кого я пришла, вопросительно изогнул бровь, но я на эту немую претензию так возмутилась, что он рассмеялся и сказал: «Кейт, уже почти 6, тебе не пора домой, Дерек, добрый вечер». «Может быть», — протянула я, внезапно догадавшись, что кое-кто решил поменять политику и вместо жжения в левом предплечье за ручку привести меня к себе домой. И похоже, мой план с желтым платьем обломался. Дерек же, вежливо улыбнувшись тому, чуть приподнял свитки в руках и сказал: «Кейт, я нес все это тебе. Здесь заметки про интересные случаи с зельем невидимости и маскирующими чарами. Вдруг ты решишь продолжить свою работу?» «А да, конечно. Спасибо, Дерек», — воскликнула я, не ожидая такого щедрого подарка, и, взяв из рук своего коллеги его записи, прошагала к столу и свалила их к историям болезни. «Ты очень любезен», и, заметив крайне выразительный взгляд Тома, усмехнулась и добавила: «Что? Сейчас разложу свитки по местам и пойдем, мы же никуда не торопимся». «Да, что ты», — язвительно протянул Том, одними глазами давая понять, что вообще-то мы торопились. Но не я звала его к себе на работу, мог бы сидеть в своем особняке и готовиться к собранию, а не нервничать и подгонять меня. И в то время как я начал разгребать завалы пергамента на столе, он невозмутимо отпил из чашки и обратился к Дерку. «Дерек, кстати, я же так и не отблагодарил тебя за помощь, Кейт». Дерек недоуменно посмотрел на Тома, а я замерла на месте, не понимая, о чем сейчас шла речь. Губы Тома растянулись в ядовитой улыбке, и он, сделав еще один, намеренно медленный глоток, пояснил: «В тот день, когда сюда заглянула мисс Фаули, о боже!» Взвизгнула я про себя, резко повернувшись в сторону Тома, а Аб так и подавился от смеха. «Что, Кейт?» — показушно непонимающе спросил Том, заметив мое перекошенное лицо. «Твой коллега так старался, с таким рвением помогал тебе, я не могу оставить это без внимания. Я готова, пошли домой», — резко перебила его я, взмахнув волшебной палочкой, отчего все свитки поднялись в воздух и распихались по ящикам как попало. «А как же твои бумаги?» — обеспокоенно поинтересовался Том, но я уже закончила бегло наводить порядок и зло смотрела на него. «Завтра разберу, пошли». «Но я еще не допил чай». «У нас дома чая нет?» — зло переспросила я. «Ап!» — Мия и Тина так и хрипели от сдерживаемого смеха. «Если нет, то значит, надо забежать в магазин, смотри, сколько дел». «Ап! Мия! Тина! До завтра!» «До завтра, Кейт», — выдавила из себя Тина, а мой начальник только вытер слезы с глаз и махнул рукой, а затем разразился очередным приступом смеха. том же поставил полупустую чашку на мой стол, очистил ее с помощью магии, встав на ноги, хмыкнул. Что ж, ладно, спасибо, что приютили, целителю Олш, и за чай тоже спасибо, Дерек, спасибо тебе большое за твои записи, толкнув Тома локтем в грудь, выпалила я и подошла к своему коллеге, нисколько не смутившемуся прилюдных обвинений от моего супруга. Ты уже не в первый раз выручаешь меня, даже не знаю, как тебя отблагодарить. С этими словами я вдруг ядовито усмехнулась и, встав на цыпочки, поцеловала Дерека в щеку, а после сразу же обернулась, а Дерек тихо рассмеялся и приобнял меня. «Нисколько в тебе не разочарован, Кейт», — шепнул он мне на ухо, а я неотрывно смотрела в угольно-черные глаза, полыхавшие адским огнем ревности. «А меня отблагодарить?» — обиженно воскликнул Том, скрестив руки на груди, а вокруг нас продолжал слышаться тихий смех. «Я же встретил тебя после работы. Хочешь, чаем дома напою?» — улыбнувшись, предложила я, все же убрав ладонь Дерека со своей талии. «С ромашкой и мятой, очень успокаивает, рекомендую. Как это мило с твоей стороны», — протянул Том, так и испепеляя Дерека взглядом, но я бесстрашно смотрела на него в ответ, потому как не мы с Дерком начали всю эту игру. «Ну что ты», — с такой же ядовитой улыбочкой ответно протянула я, а после все же отошла от Дерка и взяла за руку Тома. «Пойдем, как раз по дороге и купим успокаивающий чай, пока ты не стал набрасываться из-за всякой ерунды на всех моих коллег мужского пола». Том с прищуром посмотрел на меня, но я ехидно подумала. Один-один и потянула его в сторону выхода от греха подальше. Молча спустившись на первый этаж, Том подождал, пока я переоденусь в раздевалке, а затем крепко взял меня за руку и вывел на улицу. «Только боюсь, за чаем зайти мы уже не успеем», — проговорил он, взмахнув палочкой, и меня тут же сжало, а когда отпустило, в воздухе сразу почувствовался запах соли, вдалеке раздавался грохот волн, а над головой кричали чайки. «Но твое собрание через час», — удивленно воскликнула я. «Если быть точнее, то через 40 минут», — поправил меня Том, продолжая крепко держать за руку, и повел по гравийной дорожке в сторону парадного входа. «Я надеюсь, что этого времени тебе хватит, чтобы переодеться». «Во что?» — так и подмывало воскликнуть, а он, заметив мое искреннее недоумение и растерянность, довольно улыбнулся, и ничего хорошего эта улыбка явно для меня не означала. Войдя внутрь, мы не повернули направо, как обычно, а пошли по лестнице в виде полукруга наверх, на второй этаж, а затем уже по другой лестнице на самый верх, на четвертый. В воздухе на верхних этажах чувствовалась затхлость, хотя вокруг было на удивление не пыльно. Наверное, это был удел всех старинных домов, в которых никто долго не жил. Уже сама мебель, казалось, выделяла этот едва заметный аромат старины, а мебель вокруг была самая подходящая. Витиеватые ножки у стульев и комодов, причудливые звери и птицы на тканевых вставках, портреты, пейзажи и натюрморты в тяжелых позолоченных рамах создавалось впечатление, что вся мебель, попадавшаяся на глаза, стоит здесь уже не одно столетие, повидала ни одного хозяина, но ни один хозяин старинного особняка так и не решился сменить ее, как будто на доме было фамильное проклятие, и никто просто не успевал сделать этого. От разыгравшейся фантазии я нервно сглотнула, а Том тем временем привел меня в одну из комнат, спальню, в центре которой была массивная кровать с тяжелым изумрудным балдахином. Неподалеку был туалетный стол из темного дерева с зеркалом, заключенным в оправу из пышных золотых роз, а вдоль стен располагались стулья, столики поменьше и массивные шкафы. И вот к одному из этих шкафов мы и подошли. Мельком взглянув на меня, Том усмехнулся в предвкушении моей реакции и распахнул створки шкафа, но внутри ничего впечатляющего не было. На деревянных лакированных вешалках висели черные одежды, десяток, не меньше, но разглядеть, что это было, не представлялось возможным. «На мне уже есть мантия», вопросительно посмотрев на Тома, протянула я, не понимая, чем ему не угодила моя легкая темно-синяя мантия, так подходящая к голубому оттенку простого приталенного платья чуть ниже колена. «Это не мантия, Кейт, а платье», с еще более заметной усмешкой пояснил Том, самостоятельно достав из шкафа одну вешалку, на которой оказалось платье насыщенного черного оттенка из шелка с рукавами и кружевными вставками. Но длина была такая же, как и у платья на мне, то есть чуть ниже колена. Я уже по-новому оглядела остальные вешалки, прикинув, что платье в руках Тома было самым коротким, а он вдоволь насладился полученным результатом и повесил платье обратно в шкаф. Приложив немного усилий, я все-таки узнал, где ты купила то чудесное платье для сна, и связался с хозяйкой магазина. Подумав, что оно было точно сшито на заказ, мадам Таттин быстро вспомнила щедрую покупательницу, а еще у нее внезапно сохранились все мерки, которые она снимала для твоего заказа, представляешь. Знала бы ты, как мадам Таттин была рада увидеть таинственного мужа-миллионера бедной девочки, которую она знает аж с 12 лет. В общем, я поблагодарил ее за тот заказ, а еще попросил сшить несколько более приличных платьев. И чтобы ты не мучилась от выбора оттенков, они всего идентичного цвета, черного. Тебе нравится, Кейт? Ага, находясь в шоке, протянула я, подумав, что кое-кто учел все ошибки прошлого и наступать на одни и те же грабли второй раз явно не собирался. Чудесно! Воскликнул Том, плюхнувшись прямо в одежде на заправленную кровать. И, Кейт, осталось полчаса, так что, пожалуйста, поторопись, я очень не люблю опаздывать. А разве ты не спустишься в столовую и не подождешь меня там? Зачем, Кейт? Рассмеялся Том моей растерянности, а после поудобнее улегся на покрывале, положил под голову три подушки и закинул обе руки под затылок. Все мои друзья уже давно должны были запомнить дорогу в столовую, а я хочу посмотреть на тебя, мне так нравится, когда ты переодеваешься. Сволочь, с отчаянием протянула я, чувствуя себя маленьким зверьком, которого хитрый хищник загнал в угол, и выбраться шансов не было вообще. Том еще громче рассмеялся моему выражению лица, но я, взяв себя в руки, глубоко вдохнула и принялась рассматривать ассортимент. Бархат, кружево, атлас, шелк, кашемир, велюр, батист, дорогие ткани, различные силуэты, вставки драгоценных нитей платья были, конечно, шикарны, но у меня же не траур в конце концов. Ошибаешься, дорогая, гаденько дало о себе знать подсознание, а я негнущимися пальцами взяла первую попавшуюся вешалку. Пора проводить свою независимость и смириться с цепями из чистого золота. Чувствуешь, как давит? Повесив бархатное платье обратно в шкаф, я еще минут 10 перебирала вешалки, но лучше того платья, которое мне вначале показал Том, так и не нашла. Том же с усмешкой следил за моими метаниями, но я решила не терять надежды и, повернувшись к нему, достала из рукава последний козырь. Знаешь, платья чудесны, но ни к одному из них не подойдут бежевые чулки, так что я, пожалуй, останусь в своем старом. Том, подняв брови, несколько секунд удивленно посмотрел на меня, а затем мотнул головой в сторону массивного комода неподалеку. Только не говори, что там все, что тебе нужно, Кейт, предвосхитив мои мысли, сказал Том, и я, открыв один из ящиков, попрощалась с последней своей отмазкой. Внутри лежали аккуратно сложенные пары всех возможных фасонов, идеально подходящие к любому платью из шкафа. Ах да, совсем забыл, в соседнем шкафу лежат туфли, мантии и сумочки. Мадам Таттин любезно просветила меня в женских премудростях и помогла за отдельное вознаграждение обустроить нашу спальню, чтобы тебе было комфортно, если хочешь, я даже открою сейф с драгоценностями. Перебьюсь, хмыкнула я, решив, что больше я в тот бутик ни за что не пойду, какую же она все-таки подложила мне свинью. Со стороны кровати послышался заливистый смех, а я принялась стаскивать с себя будничное платье, чтобы переодеться в более подходящий предстоящему мероприятию вид, тем более что до этого мероприятия оставалось 15 минут, а тому все-таки пришлось встать со своего удобнейшего места обозрения, чтобы помочь мне застегнуть платье. Только вот во время переодевания мне никак не давала покоя формулировка. Нашу спальню, и Том, внимательно вглядевшись мне в глаза, догадался о причинах моей тревоги. «Если бы ты согласилась переехать ко мне, то мы бы спали именно здесь», – прошептал он, проведя кончиками пальцев по моим волосам. Домовики еще не успели прибрать весь дом, слишком много работы даже для трех трудяг, но эти комнаты уже пригодны для жилья. «Смотри, какой отсюда изумительный вид!» Взяв за руку, он повел меня к стеклянным дверям, почти полностью скрытым бархатными портьерами темно-зеленого цвета, а после отодвинул их в стороны, открыл двери и шагнул на небольшой каменный балкон. Как только распахнулись двери, мне в лицо тут же ударил сильный порыв ветра, пропитанный майским теплом и солью. Том, не обращая внимания на ветер, подвел меня к самому каменному бордюру, и от картинки перед глазами я приоткрыла рот. Нежное голубое небо над нашими головами переходило в оттенки розового и оранжевого, переходило плавно и постепенно, заставляя сердце дрогнуть от восторга. А перед нами было море, бескрайняя водная гладь с белоснежными барашками волн, в которую медленно, но неукротимо спускался налившийся багрянцем солнечный диск. Именно с этого места казалось, что ты не стоишь на холодном камне, а паришь в небесной лазури над неукротимым океаном. Вид, безусловно, завораживал, но с золотыми цепями взлететь мне никто не даст. Пока в твоем шкафу не появятся другие цвета, кроме траура, я даже думать о переезде не буду, как можно громче проговорила я, стараясь перекричать ветер, и Том звонко рассмеялся и повел меня внутрь спальни подальше от ветра. «Это все поправимо, Кейт», — проговорил он, закрыв стеклянные двери, и вокруг снова образовалась глухая тишина. «Мадам Таттин явно понравилось сотрудничать со мной, так что ты готова, к чему?» Так и хотелось буркнуть мне, но вместо этого я молча кивнула, и мы пошли вниз, где нас уже точно все ждали, ведь на часах было без 5:07. И действительно, по дороге в столовую нам встретился только запыхавшийся Гойл, но он еще успевал, а у меня возникло стойкое чувство дежавю, когда я переступила порог зала собраний, потому как уже в третий раз на меня пялились все без исключения, и дело опять было в наряде. Тяжело вздохнув, я направилась к своему неизменному месту напротив Дерка, а Том галантно подошел ко мне со спины и помог сесть. Дерк же, чуть придя в себя, так и сдерживал смех от моего монашеского приличного платья, догадавшись, что одели меня явно насильно, а я прикусила губу и зло на него посмотрела. Только вот когда я села, платье все же немного задралось, оголив колени, и угли в глазах Тома мигом загорелись. «Только не надо меня трогать, я сама все поправлю», — воскликнула я, тут же закрыв подолом ноги, а все так и не сводили с нас удивленных взглядов. Том, усмехнувшись моим словам, дождался, пока я усядусь, а затем собственноручно пододвинул мой стул к обеденному столу и проговорил: «Все-таки как приятно смотреть на красивую женщину именно в платье, а не блузе и чулках». Дружки Тома негромко захихикали, а когда он сам занял свое привычное место, я с пропитанной ядом улыбкой промурлыкала: «А я думала, котик, что тебе нравится, когда на мне одна блуза и чулки». Теперь уже и смысла не было скрывать, что между нами что-то есть, но Том и не думал как-то одергивать меня. Наоборот, его губы растянулись в такой же ядовитой усмешке, а вокруг мигом повисла тишина. «Конечно, дорогая, но я предпочитаю смотреть на тебя такую в спальне и без посторонних». Я пожала в ответ плечами, а со стороны галереи послышался быстрый стук каблуков. «Да неужели сегодня все придут вовремя?» — язвительно воскликнул Том, мельком посмотрев на часы. «Ночью точно можно ждать снег». Шутка разрядила внезапно возникшее напряжение, а когда Элеонора влетела в столовую, я сразу отвернулась к Дерку, подумав: «Прил ли ты точно не будешь таким смелым?» «Привет!» — воскликнула Элеонора, бросившись в объятия Тома, и страстно его поцеловала, будто они не виделись как минимум 2 недели. Хотя вполне возможно, что так оно и было. «Видишь, как я соскучилась, даже не опоздала». Я показушно закатила глаза, и мужчины напротив рассмеялись про себя, пока их лорд был занят делами поважнее. Хотя и он заметил это, но партия уже началась, и играть надо было по правилам. «Конечно, Элли, ты моя самая преданная помощница», — прошептал Том, посмотрев мне в глаза, но я абсолютно не собиралась с этим спорить, потому как не преданный, ни уж тем более помощницей меня точно не назовешь. И все, что в итоге вызывала у меня эта фраза, это смех, а не такая желаемая ревность. Том не стал долго ехидничать или нежничать с Элли, а сразу приступил к стандартному обсуждению, к которому я не имела никакого отношения. И все же, как бы я ни старалась абстрагироваться, но мозг прислушивался к каждому слову, боясь услышать имя Натан Нэш, про которого не единожды упоминали на прошлых собраниях. Но про него, казалось, в этот раз все забыли, и было оговорено все, от небольших перестановок в должностях в министерстве до пропажи без вести 3 магловских семей в разных графствах. Конечно, много что волшебниками упускалось из виду, ведь у обычных людей был такой диагноз, как внезапная сердечная смерть, и он вполне допустим даже в мое время. Но вот когда внезапная сердечная смерть настигала разом 4 человек молодого возраста, то есть до 40 лет, то это уже просачивалось в прессу. И разрозненные газетные заметки, которые иногда вслух зачитывал в целительской АП, приобретали совсем другой оттенок, когда я слышал о них с другой стороны баррикад. Только вот я никак не могла понять, зачем Том позволял своим подчиненным издеваться и убивать обычных, ни в чем не повинных людей. Что это было? Просто щедрая возможность головорезам вдоволь напиться крови или что-то большее. Шестеренка в едином отлаженном механизме. Элеонора весь вечер так и жалась к плечу Тома. То пылинки с него смахнет, то голову положит, то в щеку поцелует, то грудью к нему прижмется. Казалось, что ее нисколько не волновало, что мужчины за столом обсуждали пропажи людей, их смерти, возможный переворот в правительстве. Ее вниманием полностью завладел Том, и она очень хотела, чтобы это было взаимно. Честно говоря, единственной отдушиной на этих собраниях было смотреть на безуспешные попытки куклы Барби обратить на себя внимание и злость Кина, когда он замечал эти попытки. И вот где-то ближе к концу собрания, когда Элеонора в очередной раз прижалась к тому и провела пухлыми губами по его очерченной скуле, а я от этой картинки скривила губы в попытке сдержать смех и отвернулась от них, Том вдруг остановил доклад Риона Блэка и сказал: «Элли, милая, ты помнишь дорогу до кабинета, в котором я в прошлый раз беседовал с твоим отцом?» «Да, сладкий, помню», — оживилась Элеонора, снова чмокнув его в щеку. «Будь умницей, сходи туда и принеси мне конверт из верхнего ящика письменного стола». Элеонора с таким неподдельным удивлением уставилась на него, совершенно не ожидая, что ее попросит о чем-то подобном. Том же непроницаемо посмотрел ей в глаза и прежним тихим, но властным тоном повторил: «Элли, сходи до моего кабинета и принеси мне конверт из верхнего ящика стола, он не заперт, так что у тебя не будет проблем, это очень важно для меня». «Конечно, сладкий, я быстро». Поцеловав напоследок, Элеонора изящно встала с его колен и, цокая каблуками, вышла из зала совещаний. Видимо, слова «это очень важно для меня» заметно приободрили нашу красотку. Несколько мужчин посмотрели ей вслед, поскольку Элли сегодня выбрала очень силуэтное платье, и ее пятая точка так и виляла при каждом шаге. Но большинство все же внимательно смотрели на Тома, который вдруг встал со своего места и, пройдясь немного по комнате, остановился именно за моим стулом. «И долго мы будем это терпеть?» Я даже обернулась, чтобы убедиться, что вопрос был адресован именно мне. Но Том сердито смотрел на меня, и я, приподняв бровь, пожала плечами и отвернулась. «Не знаю, странно, что ты прогнал эту дурочку только сейчас, если она уже давно тебе надоела». «Странно, вот как, Кейт?» Сглотнув, прошептал Том, а я только взглянула на Дерка, как мой стул тут же резко развернули, а затем меня подхватили сильные руки и как в прошлый раз посадили на стол. Том жадно впился мне в губы, нисколько не обращая внимания на своих подхалимов, а затем уже громко воскликнул: «Упрямая бессердечная стерва, это именно из-за тебя бедняжка Элли мучается каждый раз, ха!» Возмущенно воскликнула я, но Том быстро перебил меня поцелуем, и я, чтобы не потерять сознание, вцепилась в его плечи. А когда он отстранился от меня, то дерзко добавила: «Бедняжка Элли сама хочет мучиться, и никто ее не заставляет сидеть у тебя на коленях, самовлюбленный жестокий эгоистичный тиран. Видишь, какая мы замечательная пара». «Нет, Кейт, только не надо врать, что ты не хочешь быть на месте Элли», усмехнувшись моему обращению, прошептал Том, крепко обхватив руками мою талию, а его губы были в паре миллиметров от моих. «Давай, только скажи, и ты будешь на ее месте, обещаю. Мне и здесь неплохо сидится. С этого места особенно хорошо видно страдания бедной Элли и твою злость от нежности этой дурочки». Том громко рассмеялся моим словам и снова жадно притянул меня к себе, а я уже начала забывать, что рядом вообще были люди, и так же жарко ответила ему: «Злая, злая Китти», — пропел он, тоже не обращая внимания на своих дружков. «Надо же, а с виду божий одуванчик, и только я знаю, какая же коварная безжалостная стерва сидит внутри, потрясающе». На чувственных губах расцвела довольная усмешка, а я ядовито улыбнулась и воскликнула: «Хаэм, а мне вот интересно, если блондинки для тебя наивные дурочки, а брюнетки – коварные стервы, то что ты скажешь о рыжей?» «О, я знаю, давай заведем тебе еще одну подружку для чистоты и эксперимента. У меня, конечно, таких знакомых нет, но можно же попросить помощи у коллег, вдруг кто поделится». «Ребят, неужели никому не любопытно?» «Серьезно?» Я дерзко посмотрела в угольно-черные глаза, а потом обвела взглядом остальных, как бы показывая, кто здесь еще в выигрышном положении. Мужчины ошеломленно смотрели на нас, видимо, они даже в самом страшном сне не могли представить, что их супруги могли вот так, во всеуслышание предложить им завести к одной любовнице вторую. «Ты только посмотри», — протянула я, одной рукой обхватив плечо Тома, а второй махнув на зрителей. «Ты видишь этот взгляд? Это не страх, Котик, это зависть, сомневаюсь, что хоть одна супруга твоих друзей стерпела бы соперницу, да еще такую, как Элли, а чтобы настолько закрывать глаза на смазливых дурочек рядом, Господи, да я же просто мечта, а не девушка. На секунду в зале повисла гробовая тишина, а потом на всю комнату раздался громкий смех, причем смеялся только один человек, крепко обнимавший меня. Заболеть скромностью тебе точно не грозит, Кейт, продолжая смеяться, заметил Том, а его дружки понемногу расслабились и тоже тихонечко посмеивались. «Не помню за собой таких недостатков», — гордо ответила я, и тут со стороны галереи вновь послышался ритмичный стук каблучков. «О, ты слышишь? Беги быстрее на свое место, пока нас не застукали, а то эта кукла еще разревется при всех, а я ее вопли слушать не хочу». День был тяжелым, и кое-кто был на работе, а не в салоне красоты. «Стерва», — довольно протянул Том, горящим, даже восхищенным взглядом смотря мне в глаза. «Коварная негодяйка, думаешь, я не дождусь твоей ревности?» «Нет», — самоуверенно ответила я, но Тома мой ответ только насмешил. «Еще как дождусь», — выдохнул он, снова страстно поцеловав меня, а стук каблуков все приближался. «Я всегда получаю то, что хочу, запомни это, Кейт». Он отстранился от меня за 10 секунд до того, как дверь в зал распахнулась. Я только успела спрыгнуть со стола, сесть обратно на свое место и коснуться пальцами до горящих щек, настолько жаркими были поцелуи Тома, как на пороге возникла Элли, держа в руках плотный коричневый конверт, в котором, судя по очертаниям, находилась какая-то книга. Заметив стоявшего посреди столовой Тома, она вопросительно посмотрела на него, но он лишь усмехнулся и взял из ее рук конверт, а я так и сползла по спинке стула, стараясь быть как можно незаметнее, хотя после моего представления внимание мне было обеспечено до конца жизни. Дерг же, старательно сохраняя нейтральное выражение лица, одним взглядом дал понять, что я как всегда умудрилась сделать очередное собрание незабываемым. Я легко улыбнулась ему, и тут за моей спиной послышался тоненький голосок. «Что случилось? Почему ты встал, сладкий?» «Кейт, стало жарко, вот я и решил открыть окно», — невозмутимо проговорил Том, хотя отмазка была так себе. Чтобы открыть окно, кое-кому было достаточно махнуть рукой, что он, собственно говоря, и сделал. Свежий морской воздух мигом ворвался в столовую, и я расслабленно вдохнула полной грудью, все еще пытаясь согнать с лица краску, потому как мне действительно было жарко, и монашеская ряса сыграла в этом не последнюю роль. Элеонора с прищуром посмотрела на меня, но я и не собиралась обращать на нее внимание, мне вообще надоели все эти игры, и после полноценного рабочего дня очень хотелось домой, а не сидеть в душной комнате, а то еще разденется опять при всех, и уже всем остальным станет жарко, негромко добавил Том, прошагав к своему месту и по пути ослабив узел галстука, а я закрыла глаза и одними губами проговорила: «Сволочь». Дерек, прочитав мое послание, кашлянул в кулак, а Том тем временем сел на стул во главе стола, а следом к нему на колени порхнула Элеонора. Смерив меня насмешливым взглядом, Том вскрыл конверт в своих руках и чуть приоткрыл его, достав наполовину небольшую черную книжицу формата А5, так похожую на ежедневник. При виде ее у меня уже второй раз за день возникло противное чувство дежавю, словно я ее уже до этого видела. А Том быстро убрал книжку обратно в конверт, снова запечатал его с помощью магии и протянул Малфою. «Абраксас, ты помнишь, это очень важная вещь, так что проследи за ее сохранностью». «Договорились?» «Конечно, милорд», — с благоговением проговорил Малфой, взяв в руки конверт, и в ту же секунду меня осенило. «Черт возьми, это же его школьный дневник, в котором он заключил кусок своей души. Интересно, а Малфой знает, что именно передали ему в руки?» «Видимо, я настолько долго пялилась на конверт, что и Том, и Элеонора, и Малфой вопросительно уставились на меня». Сглотнув, я тут же отвела взгляд, молясь про себя, чтобы Том не догадался, что я разгадала секрет его дневника, но он, похоже, уже все понял. И все же Элеонора сумела снова перетянуть внимание на себя. «Ой, Том, а что это у тебя такое?» Поскольку кое-кто ослабил галстук и расстегнул верхние пуговицы сорочки, видимо, и ему после нашего разговора стало жарко, то всем стала видна нижняя часть шеи, которую я очень любила покусывать время от времени. На моих щеках опять появился румянец, ведь, кроме Элли, идиотов вокруг не было. А Том широко улыбнулся, провел кончиками пальцев по темно-фиолетовому пятну на ключице и картинно воскликнул: «Элли, дорогая, Представляешь, в этом доме завелось привидение. Только я решу пройтись ночью по коридорам, как оно тут же нападает на меня. Никакого спасения. Такой упрямый, своевольный, коварный темпераментный призрак. Жуть. Сегодня ночью даже часа не дал поспать. Малфой покраснел от смеха, а у Блэков из глаз пошли слезы, потому что все сразу догадались, кто же был тем призраком. Я же зарделась до самых кончиков волос, а в голове проносились одни ругательства. Сволочь, гад, мразь, подонок, мерзавец, хам. Одна Илли не понимала иронии в словах Тома и принимала все за чистую монету. Какой ужас. Мерлин, какие жуткие синяки. Она повнимательнее присмотрелась к мертвенно-бледной коже Тома, на которой тут и там цвели фиолетовые пятна, а я набрала в легкие побольше воздуха и выпалила. А может, просто взять и выгнать это привидение к чертовой матери, если оно так мешает. Тут уже никто не смог выдержать, и по столовой пронеслась волна хохота, а Том наигранно обеспокоенно воскликнул. «Какая ты злая, Китти! Что ты, разве можно так со слабым привидением? Я попробую все же договориться с ним. Но раз это привидение такое упертое и коварное, оно, может, не захочет договариваться». Не сдавалась я, и уже и сам Том не выдержал и легонько посмеивался со всеми остальными. «Я все же попытаюсь, Кейт. Все-таки диалог – это первый шаг в решении большинства конфликтов». Я на это зло поджала губы, горя от стыда, потому как теперь мало того, что все видели меня полуголой, так еще и знали, какая я темпераментная по ночам. И кстати, Кейт, останься сегодня после собрания, ты же целитель, а у меня столько повреждений мазью, какой хоть бы помазать. Но мистер Гамп тоже целитель, мигом возмутилась Элеонора, и в кои-то веки я разделяла ее претензии. Разве он не может помочь тебе, Элли, милая, давай не будем провоцировать невесту Дерка, прошу тебя, с усмешкой протянул Том, а я так и горела от злости. Хелен точно не заслужила такого отношения к себе, а она, наверное, ждет любимого к ужину. Меня тоже ждет дочь, возмутилась я, но Том лишь еще заметнее усмехнулся и сказал, Тесса точно не будет устраивать тебе сцены ревности, Кейт, так что ничего страшного не случится, если ты немного задержишься. Неужели целитель оставит пострадавшего без помощи? Мразь, протянула я, поджав губы, чувствуя на них горький вкус поражения. Впрочем, не я одна была недовольной. Элеонора явно рассчитывала на продолжение свидания после собрания, а я опять портила ей карты. Единственным довольным человеком был наш злой гений, ведь он умудрился и избежать встречи с Элеонорой, и не дать мне перекинуться парой слов с Дерком. Когда все успокоились, Том раздал еще несколько поручений своим помощникам, дослушал новости и отпустил всех по домам, в этот раз не позвав к себе никого из важных шишек после. Элеонора чуть ли не со слезами на глазах прощалась с ним, изо всех сил намекая на еще одно свидание, но Том талантливо делал вид, что не понимает этих намеков. В итоге за черным лакированным столом остались сидеть только я и он. И когда последний человек вышел из столовой, и хлопнула входная дверь, Том вскочил на ноги, а я успела выкрикнуть: «Сволочь!» Рассмеявшись, он притянул меня к себе, а после сел на соседний стул и посадил меня к себе на колени. «Что, Кейт, полечишь меня здесь или пойдем в спальню? А может, заберем Тессу и просто вместе поужинаем?» — прошептала я, вздрагивая каждый раз, когда горячие губы касались моего лица. «Она же ждет нас, уже начало девятого». «Конечно, Кейт», — выдохнул он, обхватив мое лицо ладонями, и в очередной раз жадно поцеловал, а я вдруг почувствовала правой щекой легкое прикосновение теплого металла. Закончив поцелуй, я жадно вдохнула воздух, а после взяла в руку правую ладонь Тома и принялась внимательно рассматривать массивный перстень на безымянном пальце, а Том замер на месте от неожиданности. Удивительно, как этот перстень не попался мне на глаза до этого. Небольшая змейка из белого золота с чешуей из мелких бриллиантов обвивалась вокруг пальца и кусала за кайму крупный граненый изумруд. Это было так по-слизерински. «Что такое, Кейт?» — с каким-то подобием тревоги спросил Том, пока я с таким вниманием присмотрелась к перстню, который обманчиво заискрился в приглушенном свете. «Ты помнишь, я отдал свой старый тому мальчишке из приюта, вот, теперь наконец готова замена. Тебе нравится?» «Не знаю», — протянула я, слегка наклонив ладонь Тома, и змейка вдруг сверкнула на меня глазками, отчего у меня по спине пошли мурашки. «Какой-то он слишком агрессивный. У тебя очень богатая фантазия, Кейт», — рассмеялся Том, тоже присмотревшись к своему перстню. Теперь понятно, в Каватесса такая выдумщица. Это всего лишь перстень с изумрудом, что в нем агрессивного. Это всего лишь мое мнение, пожав плечами, ответила я, ведь действительно, что можно было еще ожидать от любителя змеи наследника самого Слизерина. А почему ты не хочешь носить то кольцо, которое тебе досталось от деда? Помнишь, ты как-то хвастался мне, или камень в нем мелковат для твоего нынешнего статуса? Не знаю, почему я вспомнила про то кольцо, возможно, воспоминания о нем потянулись вслед за воспоминаниями о дневнике, уж слишком давно это было. Но Том теперь уже заметно напрягся, внимательно всмотрелся мне в глаза и настороженно спросил: «А почему ты вдруг вспомнила про кольцо Мраксов, Кейт?» Я снова растерянно мотнула головой и пожала плечами, потому что и сама не знала ответа, но реакция Тома немного напугала меня. Слишком быстро он перешел от шуток к тревоге. Но моя растерянность, даже испуг чуть смягчили его, потому что я действительно спросила из любопытства и только, и никакого двойного дна в моем вопросе не было. «Да, Кейт, камень мелковат», — медленно проговорил Том, старательно подбирая слова. «Конечно, это фамильная реликвия от чистокровной семьи, но как-то у меня нет настроения носить его. Изумруды мне нравятся больше», — он задумчиво посмотрел перед собой, словно своим вопросом я вогнала его в какие-то неприятные мысли, но быстро очнулся от них и вдруг легко усмехнулся. «А знаешь, пока мы здесь, не хочешь посмотреть на еще одну семейную реликвию? Не мою, но думаю, тебе понравится». Буквально за несколько минут в человеке рядом со мной сменилось столько противоположных эмоций, что я боялась сделать лишнее движение, чтобы не спровоцировать еще чего-нибудь. Но Том мягко улыбнулся мне и провел горячей ладонью по моей щеке, и я неуверенно кивнула. Встав со стула, мы направились прочь из столовой в холл, а дальше по лестнице на второй этаж в тот самый кабинет, в который, похоже, бегала сегодня Элеонора. Кабинет, как и спальня, тоже был приведен в порядок, и у меня даже создалось впечатление, что хозяин дома проводил здесь намного больше времени, чем в комнате отдыха. Такая же просторная полутемная комната, такая же массивная мебель из темных пород дерева, такие же тяжелые изумрудные портьеры на окнах в пол, за которыми уже догорали угли заката. Я растерянно застыла на месте, разглядывая громадные шкафы, доверху заполненные книгами разной степени потрепанности. А Том неслышно подошел к одной из стен, отодвинул в сторону картину и взмахнул палочкой. Негромкий щелчок сразу привлек мое внимание, и я обернулась и увидела, как медленно открылась дверца сейфа в стене. Том осторожно достал из него небольшую продолговатую деревянную шкатулку и положил ее на стол, а после взглядом приманил меня к себе, и я медленно подошла к рабочему столу и с трепетом ждала, пока шкатулку откроют. Том, заметив мое волнение, довольно улыбнулся, помедлил немного и вновь взмахнул палочкой.